Глава 10. Нужный банк Алёша нашел практически сразу. Всего-то нужно было вернуться на главную площадь и заглянуть на широкий проспект, идущий на север. Проспект назывался «Золотой», и в этом названии был заложен сакральный смысл. По правой стороне Золотого проспекта стояли всевозможные банки, на левой находились фешенебельные рестораны, а по улице между ними прогуливалась стража в начищенных доспехах и клановые боевики. Алёше пришлось с головой погрузиться в хитросплетение взаимоотношений топовых кланов Сибурска, и он по праву считал себя одним из лучших специалистов по внутриигровой политике. Поэтому он был в курсе, что наличие собственного ресторана на Золотом проспекте – показатель успешности клана, и игроки ВШ готовы на все, чтобы попасть на Золотой проспект. Во-первых, это было престижно. Дорогая земля, дорогая аренда – все это окупалось очками влияния, которые получал клан. Во-вторых, выгодно. Несмотря на заоблачные цены, рестораны Золотого проспекта не знали, что такое пустые залы. Вкусная еда, полная конфиденциальность разговоров, уникальные бафы. Топовые игроки были готовы платить за получаемый комфорт. В-третьих, это было безопасно. Да, захваты ресторанов и передел влияния имели место быть, но это было скорее исключение из правил. На Золотом проспекте было столько дозорных из топовых игроков, что эта улица по праву считалась самой безопасной. И дело было не столько в элитной городской страже или клановых топах, сколько в банках. Каждый банк имел такую охрану, что проще было взять штурмом императорский дворец. И тем не менее попытки ограбления банков случались чуть ли не ежедневно. Уж слишком велика была награда за успешно выполненный квест. Да, за проспектом велось круглосуточное наблюдение, и все игроки срисовывались на раз-два. Да, здесь были собраны сильнейшие топы Сибурска. И все же лазейки были, и Алёша знал как минимум три. К тому же все, что ему было нужно, попасть в определенный банк, не привлекая к себе внимания топов. И все бы ничего, если бы не три проблемы. Первое, нужный ему банк находился напротив ресторана «Золотое перо», который принадлежал клану Гиса. Вторая, дружки Рыжего, которого Алёша оставил дышать угарным газом в гараже, были в курсе, что шифры ключ их общака утекли на сторону. А значит, за банком установлена круглосуточная слежка. Ну и третье, банк, в котором ПКшеры хранили награбленное, принадлежал оркам. «Дебилы, блин», — проворчал Алёша, проходя мимо Золотого проспекта. «Ну почему орочий банк, а не гномий? Понятно, что проценты за хранение пожалели, но мне-то что с того?» Вздохнув, эльф прошел до следующего перекрестка и свернул в торговые ряды. Туда, где между ювелирным магазинчиком и оружейной лавкой располагался невзрачный трактир «Ковчег». Этот трактирчик, находящийся между параллельно тянущимися на север Золотым проспектом и торговыми рядами, был настоящим спасением для сотрудников банков. Ведь это было единственное место, где можно перекусить за относительно небольшие деньги. А еще ковчег был тем местом, где можно было получить задание на ограбление банка. Два выхода, один официальный в торговые ряды, второй служебный, ведущий к банкам. Уютные столики с постоянной вуалью тишины, гарантирующие конфиденциальность. Обедающие сотрудники банков и игроки, ищущие приключений на свою пятую точку. В общем, ковчег был идеальным местом для того, чтобы воплотить в жизнь Алёшин план. Главное не забывать, что и здесь с вероятностью в 99% должен находиться лазутчик Гиса. «Орочий банк», — проворчал Алёша, поправляя капюшон и присаживаясь за свободный столик. «Надо же». Лежа общак ПКшеров в гномьем банке, Алёша бы подсел к сидящему в углу гному с синим носом и угостил бы того пивком. Спустя 20 минут разговоров ни о чем и 10 кружек пенистого, гном бы сам предложил грабануть свой банк, начальник которого не разделяет его увлечение пивом и постоянно выписывает штрафы. А дальнейшее было бы делом техники. Пришел, взял и ушел через тот же самый ковчег. Но орочий банк. Да еще и учитывая, что сам он эльф. «Придется поднапрячься», — вздохнул Алеша и скинул с головы капюшон. Конечно, можно было бы подсесть за столик к эльфам, счетоводам из соседнего с Орочем банка, между которыми шла постоянная вражда, и активировать квест «Расовое превосходство». Но, во-первых, у Алёши Ростовича не было в запасе недели, а во-вторых, он был чужд расовых предрассудков. А еще можно было подсесть к полуэльфам, сидящим в дальнем углу трактира. Ребята явно собираются ограбить банк и сейчас, наверное, выбирают между Орочем и Гномьем. Но без правильной подготовки их налет обречен на провал, а значит, придется выложиться по полной. Конечно, полученными в егерской школе умениями светить хотелось еще меньше, но тут уж ничего не попишешь. «Ну ты глянь, Багур, эльфы совсем оборзели, этот ушастый занял наш столик». Орки, которые до этого спокойно сидели через стол, не вынесли открывшегося им зрелища и решили проучить дерзкого эльфа. Тот, что поменьше ростом, был щитоводом, а тот, что побольше, вышибалый. И Алёше был нужен как раз-таки последний. «Прошу прощения», — неохотно протянул Алёша Ростович, выходя из-за стола. «Не знал, что это ваше место». «Место бывает только у собаки, понял?» — вышибало навис над эльфом. «Прикинь, Багур, настолько, что собаками назвали». «Да врежем у Грыга и пойдем назад. До конца обеденного перерыва 10 минут осталось». «Нет!» — орк по имени Грыга оскалился, демонстрируя крупные клыки. «Этот ушастый ответит за свои слова!» «А немного ли ты на себя берешь?» — возмутился Алеша, демонстративно кладя руку на лук. «Жить надоело, клыкастый!» «Смотри-ка, он еще и борзый!» — удивился Грыга. «Прикинь, Багур!» «Ты, ушастый, скажи еще, что вызов хочешь моему другу бросить?» Усмехнулся щитовод Багур. «Может, и хочу», — неуверенно протянул Алёша, чувствуя, как за их беседой следит весь трактир. «Вы, зеленые, совсем обнаглели». Орки довольно переглянулись, и щитовод оскалился. «Ну и чего ты ждешь, ушастик? Или бросай вызов, или Грыга сломает тебе нос, и мы пойдем на работу». «Чую какой-то подвох», — напоказ засомневался Алёша. «И вообще, я тут по делу, некогда мне». «Еще бы! Если бросить вызов первым, орк будет выбирать оружие, и Грыга непременно выберет силовую борьбу, к которой у орков врожденный бонус». Но Алеша именно этого и добивался. Главное, чтобы со стороны все выглядело так, будто это случайное совпадение. «Я твое древо в мангал бросал!» — гадко ухмыльнулся Грыга. «На нем отбивную из единорога жарил! Я твою маму!» «Дуэль!» — Алёша схватился за лук. «Здесь и сейчас!» «Проигравший платит 1000 золотом!» — тут же сориентировался Багур. «А если нет 1000?» — напоказ смутился Алёша. «Тогда все, что есть, и услугу!» «Поскольку проигрывать я не собираюсь», — Алёша выпятил грудь колесом. «Я согласен!» «Внимание! Активировано задание «Силы есть, ума не надо!» «Награда — услуга орков, Грыга и Багур!» Штраф, все наличные деньги и услугу оркам, Грыга и Багур. «Ну айда, зеленые!» — Алеша напоказ усмехнулся. «Я сейчас из вас ежиков делать буду». «Нет, ушастый!» — расплылся в улыбке Грыга. «Ты вызов бросил?» «Бросил. А выбирать условия поединка мы сами будем». «В смысле?» — Алеша изобразил на лице удивление. «Но как же...» «Что думаешь, Багур?» Орки, потеряв к эльфу интерес, принялись громогласно совещаться. «Морду ему набить или в бараний рог скрутить?» «Времени мало, Грыга», — покачал головой щитовод. «Идти до арены далеко, а Патрик нам точно в своем трактире драться не даст». «Не дам», — подтвердил бармен-человек, не переставая натирать деревянные кружки. «Вы знаете правила, здоровяки». «Тогда на ручках?» «На ручках!» — подтвердил Грыга и повысил голос. «Бой на ручках! Принимаю ставки!» «Ставлю все!» — уверенно заявил Алеша. «На себя ставить нельзя!» Отбрил его Грыга, тут же раскусив хитрость эльфа. «К тому же твои деньги и так перекочуют в карман к Багуру!» Для орков, пусть и работающих в банке, речь Грыги и Багура была на удивление чиста. И будь у Алеши побольше времени, он бы копнул чуть глубже. Наверняка и здесь есть какой-то квест. Увы, но время поджимало. К тому же Алёша знал, что делать в таких случаях. «Брат», — он нашел взглядом эльфа-щитовода, на чьей груди красовалась нашивка егерской школы. «Поставь на меня». «Душой мы за тебя, брат», — отозвался эльф, переглядываясь со своими товарищами. «Но терять презренный металл желания нет». «Наставник Корт был бы сейчас другого мнения», — протянул Алёша, поворачиваясь так, чтобы эльф разглядел значок лесного стража. «Хм, в глазах эльфа мелькнула заинтересованность. Только если в памяти наставники Корде». «Внимание! Репутация с Эльдуолом, щитоводом банка «Утренняя роса», выросла на 100. Текущий уровень нейтрально». Один из эльфов что-то прошептал щитоводу на ухо, и тот едва заметно кивнул. «Вот что, брат, если ты откроешь счет в нашем банке, то так уж и быть, я поставлю на твою победу 10 золотых». «Внимание! Доступно задание открыть счет в банке «Утренняя роса». Принять? Да, нет». «Ставь 100», — предложил Алёша, соглашаясь с заданием. «И я пополню счет на такую же сумму, какую ты сейчас выиграешь, брат. И даже чуть больше». Эльф скептически посмотрел на широкоплечую фигуру Алёши, который на фоне орка вышибалы выглядел как школьник, и неохотно кивнул. «Только из уважения к нашему наставнику». «Внимание! Доступно задание «Ученик своего учителя». Описание скрыто. Внимание! Любые недостойные действия будут бить не только по вам, но и по наставнику Корду. Принять? Да, нет». Алёша улыбнулся, принимая задание, и, ничего не говоря, уселся за приготовленный орками стол. «Правила такие, ушастые». Багур, не переставая принимать ставки, принялся разъяснять правила состязания. «Вы с Грыгой сцепляете руки, и по отмашке судьи», — орк кивнул в сторону подошедшего бармена, — «начинаете давить. Тот, чей кулак первым коснется стола, проигрывает. Локти отрывать от стола нельзя, кисти сгибать тоже». «Понял», — кивнул Алёша, ставя руку на стол и открывая окно с персональными характеристиками. Уж что-что, а с правилами армрестлинга он был хорошо знаком, поскольку в конторе частенько проводились всякие состязания и турниры. Но техника техникой, а силу сбрасывать со счета нельзя. У орка эта характеристика ключевая, и он наверняка силен как бык, а значит... Алёша, не раздумывая, вложил половину свободных характеристик в силу. Если бы кто-то из топовых игроков сейчас видел, что делает Алёша, он наверняка бы получил сердечный приступ. Эльф, качающий силу ради одного квеста, где это видано? Рерол, однозначно рерол. Но у Алёши на этот счет было другое мнение. «Готов, ушастый!» Грыга поиграл своими мышцами и, поставив локоть на стол, распахнул свою огромную ладонь. «Всегда готов, клыкастый», — невозмутимо отозвался Алёша, позволяя орку обхватить и сжать свою ладонь. «Ха, и это все. Немудрёная провокация дала свои плоды. Орк, нахмурившись, так сжал свою ручищу, что у Алёши в ладони что-то хрустнуло. «Как у ребенка конфетку отобрать», — подумал Алёша, оценивая примерный уровень силы орка и докидывая в силу еще треть свободных очков. «Вот теперь в самый раз». «Готовы?» Трактирщик Патрик положил руки на сцепленные ладони противников. «По моей команде. 3, 2, 1. «На!» Грыга, стоило Патрику отдернуть ладонь, тут же навалился на руку Алёши всем своим весом. Эльфу даже не пришлось делать вид, что ему тяжело. Чудом удержав натиск орка, Алёша покрепче вцепился левой рукой за край столешницы и уперся правой ногой в пол. «На!» Орк и не думал сдаваться, повторно наваливаясь на эльфа. В руке что-то повторно хрустнуло, а Алёша с трудом удержался от того, чтобы докинуть в силу еще парочку свободных очков. Во-первых, во время соревнований это будет уже нечестно, а во-вторых, сейчас силы были примерно равны, и тем приятнее будет справиться самому. «На!» — прохрипел орк, вкладывая в третий рывок всю свою силу. Алёша же, и не подумав прогнуться, подкрутил корпус и на выдохе потянул ладонь орка к столешнице. «Ха!» Ладонь орка едва заметно дрогнула, и по стоящим вокруг стола зрителям прокатился вздох удивления. Эльф уже не выглядел мальчиком для битья. «На!» На лбу Грыги вздулась толстая вена, а его зеленая морда побелела от напряжения. «Ха!» Алёша и не думал уступать, помогая себе ногами и спиной. «На-ха-м-ха!» Алёша виртуозно поймал тот момент, когда орк слегка расслабился, собираясь силами перед финальным рывком. Ноги, спина, руки, плечи, все тело сработало как единый механизм, и рука орка зависла в считанных сантиметрах от столешницы. «Во славу наставника Корда!» — интуитивно буркнул Алёша, финальным усилием впечатывая ладонь орка в стол. «Внимание! Задание «Силы есть ума не надо» выполнено. Ваш выигрыш составил 123 золотых. Орки Грыга и Багур должны вам услугу. Внимание! Репутация с Грыгой, вышибалой банка «Топор войны» упала на 1000. Текущий уровень – неприязнь. Внимание! Репутация с Эльдуулом, счетоводом банка «Утренняя роса» выросла на 1000. Текущий уровень – дружелюбие. Внимание! Прогресс задания «Ученик своего учителя». Уровень известности – 1. Внимание! Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 130 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 1700 пунктов. «Победа за эльфом!» — в абсолютной тишине произнес Патрик. «Ну и силен же ты, паря! С меня чарка фирменной медовухи!» Слова бармена послужили триггером, и в следующий момент трактир взорвался. Кто-то поносил слабака орка, кто-то кричал, что все это подстроено, кто-то считал своим долгом хлопнуть Алешу по плечу. Гвалт успокоился только тогда, когда бармен пригрозил вышвырнуть из трактира самых говорливых. Орки с кислыми мордами пожали эльфу руку, демонстрируя тем самым, что не держат на него зла. Красивый жест, но Алёша не обманывался насчет Грыга. Что до Багура, эльф незаметно сунул орку кольцо. Тот самый ключ, который рыжий должен был передать своему сменщику, но не успел. Щитовод, сообразив, что эльф требовал услугу прямо сейчас, едва заметно кивнул и потянул своего проигравшего товарища на выход. Стоило оркам отойти, как их место заняли эльфы с соседнего столика. «Приходи сегодня, брат». Эльф-щитовод с удовольствием пожал Алёше руку и кивнул на своих товарищей. Наконец-то хоть кто-то утер нос этим нахальным топорам. Он с удовольствием покосился на понурые спины орков, покидающих трактир. «Вот только будь осторожен. Грыга — злопамятная скотина». «Всегда осторожен, брат», — усмехнулся Алёша. «Наставник Корт не зря вбивал в нас науку». «Это да», — с ностальгией улыбнулся Эльдол. «В общем, брат, как только вернусь в банк, открою тебе счет, так что приходи». «Постараюсь», — кивнул Алёша и закинул пробную удочку. «Сегодня много где нужно побывать, боюсь, могу не успеть до закрытия. С другой стороны, неохота таскать на себе столько золота». «Знаешь что, брат?» — эльф посмотрел по сторонам и понизил голос. «Я тебе на сутки оформлю премиум доступ. Сможешь пополнять счет из любого места в Сибурске. Но чем дальше от банка, тем выше будет процент. Ты меня очень выручишь, брат». Алёша абсолютно искренне улыбнулся счетоводу Эльдоулу и аккуратно подал ему руку. «Очень». Он даже не ожидал, что счетовод сам предложит открыть премиум счет. Видимо, после поединка с Грыгой Эльдоул внезапно стал очень состоятельным эльфом. «Значит, договорились», — улыбнулся счетовод. «До встречи, брат». «Обязательно зайду к тебе в банк». Алёша слегка повысил голос, создавая себе железобетонное алиби. «До встречи, брат». Первая часть его плана по потрошению общака пыкашеров была выполнена, и следующей по плану шла организация ограбления. Алёша огляделся по сторонам и с трудом сдержал рвущуюся наружу улыбку. От компании сидящих в дальнем углу полуэльфов к нему двигался закутанный в темные одежды игрок. «На ловца и зверь бежит», — подумал Алёша и сделал шаг навстречу полуэльфу.